8. Каллиган и Эдди наблюдали, как Роланд и близнецы Тавери медленно идут по дорожке к церкви. У обоих мелькнула одна и та же мысль. Роланд выглядел как благодушный, любящий дедушка. Сюзанна присоединилась к ним, какое-то время тоже смотрела на Роланда, потом дернула Эдди за рукав. «Пошли со мной». Он последовал за ней на кухню. Розалита ушла, так что они оказались вдвоем. Огромные карие глаза Сюзанны сверкали. «Зачем ты меня звала?» — спросил он. «Подними меня». Он поднял. «А теперь быстро целуй, пока есть такая возможность». «Это все, что ты хочешь?» «А разве мало? Все лучше, чем ничего, мистер Дин». Он поцеловал. И с желанием, хотя не мог не отметить, когда она прижалась к нему, сколь увеличились ее груди. Оторвавшись от Сюзанны, Эдди пристально посмотрел на нее, ища в лице признаки другой, той, что звала себя матерью на высоком слоге. Видел только Сюзанну, но понимал, что теперь обречен искать в ней Мия. Его взгляд то и дело устремлялся к ее животу. Пытался на него не смотреть, но ничего не получалось. В голове застрял вопрос, как изменится теперь их отношение. Отвечать, даже обдумывать ответ на него, определенно не хотелось. «Так лучше?» — спросил он. «Гораздо». Она улыбнулась, но улыбка тут же сошла с лица. «Эдди, что-то не так?» Теперь улыбнулся он, опять поцеловал ее. «Но если не считать того, что здесь я, скорее всего, и умру, в остальном полный порядок. Все прекрасно». Лгал ли он ей раньше, Эдди не помнил, но полагал, что нет. А если и лгал, то не с такой уверенностью. Не так расчетливо. И это его не радовало.